Начать собирать материал заранее полезно для работы. Качественный сбор информации похож на увлечение какой-то знаменитостью. Поиск материала и изображений в интернете всю ночь напролет, чтобы узнать больше о человеке, поиск похожих видео или чтение книг, чтобы усовершенствовать свое хобби, равны хорошие истории. Распространенная ловушка, в которую попадают писатели, — необходимость знать больше, чем читатели. Из-за присущего сбору материала стресса авторы погружаются в чтение специализированных книг, а на встрече эксперты говорят им: «Это не так, это так не работает». Последние в основном высказываются консервативно, поскольку обладают глубокими знаниями и сообщают точные факты. Идеи, созданные воображением, могут не сработать и разрушиться, столкнувшись с фактами. Это действительно сложно. Идеи автора, запертые в твердой оболочке фактов, не могут развиваться дальше. Сбор материалов для будущего произведения не обязательно должен быть строгим, логичным или фактическим. Лучше начинать с более свободного и неформального подхода. Еще один термин, обозначающий сбор материала, — это исследование. Незамысловатые поисковые действия, такие как интернет-серфинг, могут быть хорошим началом для качественной подготовки. Общепринятое мнение, слухи, сплетни — все это нормально и чем-то напоминает увлечение знаменитостью, правда ведь? Когда я ищу в интернете информацию, чтобы узнать об интересующей меня знаменитости, первым делом натыкаюсь на скандальные слухи. Естественно, негативные истории распространяются быстрее. Если меня это не заинтересует, я не стану читать дальше. Но поскольку интересует, я собираю различные факты и пытаюсь выяснить, основан ли слух на фактах или является выдумкой. Тем временем, мало-помалу, мы приближаемся к фактам. Это хороший метод сбора материалов. В процессе создания произведения сначала проводите предварительное расследование, чтобы не навредить своей идее, а затем, при необходимости, используйте экспертные интервью и так далее для предоставления подробной информации.